«Что это значит, ваше высочество? Как могли вы предать нас таким постыдным образом?» — обратился к Филиппу герцог Лотарингский. «Приказ отдан вами?» Филипп был так поражен, что не мог понять случившееся, но, овладев собой, он произнес, насколько мог, спокойно. «Все, что я могу посоветовать вашему высочеству, это покориться непредвиденному и неизбежному стечению обстоятельств». В эту минуту в комнату вошла герцогиня Анна Орлеанская в сопровождении Филяда и леди Мертон. Тарани со стражей остановился в дверях. «Роль верного союзника Франции, наконец, кончилась, герцог», — начала Анна, саркастически улыбаясь. «Вы враг наш, и его величество король вам очень благодарен за то, что вы вовремя открыли нам глаза. Что нашли вы здесь, Биван? Вот эти бумаги, герцогиня. Именем короля Франции арестуйте де Фиа и шевалье де Лорена. За свою деятельность в Нанси они ответят в Париже. Я очень рада, шевалье, что вы и мадам Марсан навлекли сами на себя то наказание, от которого 3 года назад избавила вас великодушие короля». Де Лорен хотел было ответить, но злоба и ужас сковали его уста. Без малейшего сопротивления он и де Фиа отдали свои шпаги. «Это неслыханно!» — вне себя закричал Карл III. «Во имя Бога и моей герцогской чести я протестую против такого насилия. Я не подданный Людовика XIV, а союзник его, свободный государь, не обязанный давать ему отчет в моих поступках. Тот, кого вы делаете жертвой вашей ненависти, герцогиня, не шевалье де Лорен, как вы его называете, а мой племянник, сын моей родной сестры Маргариты и Гастона Орлеанского. В жилах его кровь бурбонов и царственного Гиза, и горе тому, кто его забывает. Тут пока не Франция, и королевский гнев, изгнавший де Лорена из родной земли, теряет свою силу в Лотарингии. Я поступал до сих пор честно и открыто относительно Франции. На каком основании мне запрещают принимать у себя моего родственника и графа де Фиа? И вы не краснее смотрите на такое дело, принц, и вы можете быть сообщником такой измены, такой низости. Прекрасный герцог, превосходно. Но не прибавляйте лести к вашим отчаянным угрозам. Его высочество, мой супруг, давно знает вам настоящую цену и вовсе не так прост, чтобы позволить одурачить себя. Я от души поздравляю его с блестящим успехом его дипломатической уловки. К чему бесполезные излияния? Довольно. Мы знаем ведь, что де Фиа – агент испанской придворной партии, присланный сюда из Версаля с разными поручениями. Знаем, что отправленный в Лиль для поздравления короля с победами, он привез сюда различные обещания императорского двора и поощрение к измене. Нам известно и то, чем занимался ваш племянничек в Вене и какие поручения к вам он имеет. Вы хотели убить меня и опозорить герцога Орлеанского, но упустили из виду, что нас, как супругов и бурбонов, связывает одна и та же мысль, соединяют одни и те же цели, те же обязанности. Объявляем Нанси на военном положении. Вы комендант города, граф Тарани. Вам, герцог Карл, велено предоставить на выбор. Или спокойно оставаться под прикрытием французских знамен, или же искать спасения при австрийском дворе. Уведите пленных, Биван, да держите их под строгим караулом. Возьмите бумаги, маршал. Граф, я жду известий от иезуитов. А мы недурно ведем наши дела, герцог Филипп, не правда ли? Она, смеясь, протянула мужу руку и вышла с ним вместе из комнаты, оставив в ней одного герцога Лотарингского. А через час Карл III со своей семьей уже спешил к Страсбургу, чтобы пробраться через французскую границу.